Спасательная шлюпка. История вторая. Первая. Цоканье каблуков, цоканье бокалов и рюмок, цоканье зубов и языков. Кроме прачечной, в цоколе серого дома располагается несколько офисов, небольших магазинов и кафе «Спасательная шлюпка», которое своими деревянными скамьями с нагелями и дырками-иллюминаторами под потолком впрямь напоминает утлое суденышко. Вдруг у кого-нибудь случится душевная авария или пробоина в личной жизни. Кафе «Шлюпка» принадлежит местному шоумену Арти Шуллеру. В нем не раз уходил в плавание по алкогольным рекам и морям Алка, о чем порой догадывалась его жена Хайми. А еще здесь частенько засиживались до утра сантехник Кака и электрик Искри. Бывали в кафе и другие жильцы Нижнего хутора, потому что цены в нем умеренные и обстановка вполне приятная. В любой момент можно встретить интересного собеседника и всегда радушного официанта Барри. В народе кафе еще называют «спасательные шлюшки», потому что здесь, если приспичит, можно найти и отдушину на ночь. Если летом в брачном доме открыть окно, услышишь девичий хохот и крики загулявших. Но сегодня тихо, потому что нынче из безбашенной молодежи в кафе заседают только летящий поэт Авокадо и его новая муза Папая. Поэт смотрит на девушку влюбленными глазами. Этот кроткий взгляд не раз помогал ему завоевывать женские сердца. Он ничего не заказывает, потому что у него мало денег. Он только тихо вздыхает и смотрит на Папаю. Папая в это время тянет мохито через трубочку. Поэт подходит к самовару и в третий раз наливает в чашку кипятку. Бармен виски протирает запотевшие стаканы и время от времени кидает запотевший презрительный взгляд на Авокадо и его спутницу. Вообще-то местного поэта по паспорту звать Лири Каппанен, но кому нужен поэт с такой фамилией? Вот Лири и решил, взяв пример с Алексиса Киви, назвать себя Авокадо. К тому же, когда Лири принес свои стихи в поэтическую студию, руководитель кружка Гуафа Йоханович, взглянув на фамилию Каппанен, скептически поморщился. «Это ваше личное дело. Как называться и как называть, — резонно заметил он, — вы можете зваться хоть говном, а первый сборник стихов назвать херня, но я бы на вашем месте крепко подумал над псевдонимом. От этого зависит ваша литературная судьба». Вот Лири и надумал подражать Киви Алексису не только в стихосложении, но и в судьбе. Когда-нибудь он найдет себе женщину старше на 20 лет и будет за ее счет пить мохито. А пока он влюблен в Папаю, и ему приходится нервно ерзать на стуле, а не затерялась ли в складках кармана хоть какая-нибудь монетка. С Папой они познакомились в поэтической студии Гуафы Йохановича. На самом деле Папаю зовут Вирши, но Авокадо решил взять выше. Раз он Авокадо, значит и девушка у него должна быть с необычным именем. В силу художественного вкуса Папая корчит из себя знатную леди. Сигаретку она курит через мундштук, напитки сосет через трубочку, и осанка у Папы величественная. А прежде чем войти в артистическое кафе, Папая надевает кружевные митенки.